Глава 48. О Мааве. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. О него! Горе ему, он разграблен. Опозорен, взят Кирьятаим, опозорена, разрушена крепость. Погибла слава Маава, в Хешбоне против него замышляют зло. Пойдем, уничтожим это племя. И ты, Мадмен, погибнешь. Меч тебя настигнет. Плач из Харанаима раздается. Грабеж, разгром великий. Опустошен Маав, его дети малые рыдают. На подъеме к Лухиту не смолкают рыдания. На спуске к Харанаиму слышны горькие скорбные стоны. Бегите, жизни свои спасайте, и будете вы подобны колючему кустарнику в пустыне. Ибо на дела свои и сокровища вы уповали, потому и попадете в неволю. Отправится Кимош в изгнание, и жрецы его, и вельможи. Грабитель придет в каждый город. Не спасется город, погибнет долина, опустеет равнина, ибо так сказал Господь. Солью Маав посыпьте, будет он уничтожен. Города его станут пустыней, жителей в них не останется. Проклят, кто о деле Господа не радеет, проклят, кто меч не обогрит кровью. С юных лет был Маав безмятежен, как вино, что покоится над осадком. Из сосуда в сосуд его не переливали, в плен не угоняли, и вкус его оставался прежним, не менялось благоухание. Потому дни настанут, говорит Господь, когда я пошлю виночерпиев, и они его выльют, опустошат сосуды, разобьют кувшины. Посрамлен будет Маав из-за Кимоша, как Израиль был посрамлен из-за Бетеля, своей надежды. Напрасно вы говорите, мы сильны, мы воины, могучие в битве. Разорен Маав, города его взяты, юноши лучшие пошли на заклание. Говорит царь, чье имя Господь воинств. Близка погибель Маава, спешат к нему беды. Плачьте о нем соседи, все, кто имя его знает. Говорите, о горе, сломан посох могучий, жезл славы. О почете забудь, на иссохшую землю сядь, жительница Дивона. Идет к тебе опустошитель Маава, он крепости твои разрушит. Стой и гляди на дорогу, жительница Араера, окликай беглецов уцелевших, спрашивай, что случилось. Опозорен Маав, уничтожен. Рыдайте и плачьте, при Арноне провозгласите, что Маав разграблен, что свершился суд над равниной, над Халоном, Ехцой, Мефатом, над Дивоном и над Него, над Бет Дивлатаймом, над Кирьятаймом, над Бет Гамулом и Бет Меоном, над Кирийотом, Бацрой, над каждым городом маавитским и дальним, и ближним. Рог Маава обрублен, рука его сломана, говорит Господь. Да пьяна его напоите, ибо против Господа он возносился. Пусть в блевотине своей он хлопает руками, пусть он сам посмешищем станет. Не ты ли над Израилем потешался, будто в воровстве его уличили? О нем говорил ты, головой качая. Города свои оставьте, средь скал ютитесь, жители Маава. Станьте, как дикие голуби, что гнезда вьют над пропастью. О гордости Маава мы слыхали, о том, как он горд, о высокомерии его, гордости, горделивости, о дерзком его сердце. «Я знаю, — говорит Господь, — его необузданность. Хвастовство его — ложь пустая, и дела его — ложь. Потому о Мааве я плачу, рыдаю обо всем Мааве, о людях Кирхери состенаю. Горестней, чем о Езере, плачу я о тебе, виноградник Севмы. Лоза твоя тянулась за море, Езера достигла. Смоквы твои и виноградные грозди срывает грабитель. Лишилась радости и веселья земля Маава, сад цветущий. До вильни я без вина оставил, никто виноград не давит с радостным криком. Крик стоит, да не радостный. От Хишбона до Эль-Яле раздаются рыдания, слышны крики до самой Яхцы, от Цора до Харанайма, до Иглат-Шелишии, и боеводы Нимрима иссякнут. «Я истреблю в Мааве», — говорит Господь, «всех, кто в капищах приносит жертвы, кто богам своим воскуряет. Потому мое сердце, как свирель о Мааве, плачет, о людях Кирхериса мое сердце, словно свирель, плачет, ибо все достояние их погибло. Головы их обриты, бороды срезаны, у каждого на руках порезы, на бедрах дерюга. На каждой крыше в Мааве, на каждой улице слышны рыдания. Я разбил Маав, словно сосуд ненужный, — говорит Господь. Плачут о нем. О горе, он разбит! О горе, Маав обратился в бегство, покрыт позором. В посмешище Маав превратился, стал для всех соседей примером страшным. Так говорит Господь. Устремится орел на добычу, над Маавом раскинет крылья. Города Маава будут взяты, крепости захвачены. И в тот день маавитские воины затрепещут, словно роженицы. Погибнет народ Маава, ибо против Господа он возносился. Ужас, яма и сети — вот удел ваш, маавитяне, — говорит Господь. Кто побежит от ужаса, тот упадет в яму, кто из ямы станет выбираться, тот попадется в сети, ибо я пошлю Мааву год кары, — говорит Господь. Под сенью стен Хишбона остановились беглецы, обессилев, но огонь из Хишбона вырвался, из недр Сихона пламя, чтобы сжечь виски Маава, теме людей хвастливых. «Горе тебе, Маав! Гибнет народ Кемоша! Сыновья твои в плен попали, дочери в неволю. Но переменю я участь Маава во дни грядущие», — говорит Господь. Здесь кончается приговор Мааву.